Глава 24. Возвратимся на несколько часов назад и пригласим наших читателей сопровождать нас в полицейскую префектуру. Приказав агенту Леблонду снова положить под дверь Тефера записку, принесенную ему таинственным корреспондентом, начальник полиции отправился к императорскому прокурору, сообщил ему, в чем дело, и просил позволения вести его по своему усмотрению. Это разрешение было ему сейчас же дано. С наступлением ночи он отправил в Ботиньё дюжину переодетых агентов. Сам Леблонд отправился на улицу Пон-Луи-Филипп. Около 8 часов он видел, как Тефер возвращался домой. Затем вышел обратно минут через 20 и взял первый попавшийся фиакр. Агент сделал то же самое и сказал своему кучеру: «Следуйте незаметно за этим фиакром. Если не потеряете его из виду, то получите 100 су на водку». Тефер остановился на Лионской улице. «Он пойдет пешком до Берлинской улицы», — подумал Леблонд. И, выйдя, также пошел по следам Тефера, который вошел в отель «Мистерс Дикторн» и пробыл там около часа. По прошествии этого времени сообщник герцога Жоржа снова сел в фиакр. «Бесполезно следовать за ним», — подумал полицейский. «Все идет хорошо. Особа, которую он предупредил здесь, выйдет около 11:30, чтобы отправиться на улицу Сент-Этьен. Она сама укажет мне путь, а до тех пор я успею где-нибудь пообедать». За 15 минут до 11 Леблунд сидел в фиакре на Берлинской улице в 15 шагах от номера 24 и терпеливо ждал. Пробило 11:30. Дверь отеля открылась, и на улицу осторожно вышла мистерис Дикторн. «Так это женщина», — подумал Леблонд. «Это интересно». Он вышел из фиакра, приказал кучеру ехать в Ботиньё и ждать его на углу улицы Сент-Этьен, а сам бросился вслед за Клодией, которая шла очень быстро. Через 30 минут ходьбы преследуемая и преследователь входили на улицу Сент-Этьен. На указанном месте стоял фиакр. Леблонд узнал своего кучера, спавшего на козлах. Пройдя почти до конца улицы, Клодия остановилась перед маленькой калиткой в стене, на которой виднелись высокие деревья, и позвонила. Через несколько мгновений дверь открылась. «Герцог приехал?» — спросила она Тефера. «Нет, но, вероятно, скоро приедет. Мы зажжем в доме огонь. Идемте». Пройдя через сад, Клодия и Тефер вошли в просто меблированную комнату, где Клодия опустилась в кресло перед камином и казалась сильно взволнованной и озабоченной. Тефер стоял против нее. Его лицо также выражало беспокойство и лихорадочное нетерпение. В течение нескольких мгновений оба молчали. Наконец Клодия заговорила первая. «Итак», — спросила она, — «вы не видели герцога со дня его возвращения в Париж?» «Нет, сударыня», — ответил полицейский. «И я был так же удивлен этим, как и тем, что он теперь долго не идет». «Вы не догадываетесь, что он может нам сообщить?» «Нет». «Вы не думаете, что нам угрожает какая-нибудь опасность?» «Нет». «А дело фиакра номер 13?» «Оно, мне кажется, похороненным навсегда. О нем больше не говорят, и оно скоро будет забыто». «Какие последствия имела смерть Жана Жиди?» «В префектуре об этом ничего не известно. По всей вероятности, полицейский комиссар того квартала констатировал самоубийство, и этим дело закончилось. Я не хотел наводить справок, боясь скомпрометировать себя. Но, проходя мимо, видел, что дом заперт, и там все тихо. Может быть, его смерть еще до сих пор неизвестна. Он занимал отдельный домик, стоящий в глубине двора. Он часто уезжал, и, может быть, его считают теперь отсутствующим. А Рене Мулен? Все еще в провинции. Но вы сами, сударыня, не имеете никаких известий от герцога?» «Никаких. А между тем, я писала ему относительно предполагаемого брака его сына и моей дочери. Но он ничего не ответил». «Сударыня», — сказал Тефер, — «если вам угодно, я сообщу вам мои опасения». «Относительно герцога?» «Да, «Вы думаете, что он хочет сплутовать с нами?» — спросила Клодия. «Вы думаете, что он выдаст нас правосудию?» «Правосудию нет, так как он знает, что мы стали бы говорить. Но мы его сообщники. Мы его стесняем. Он глядит на нас, как на врагов. А когда дело идет об устранении врагов, он ни перед чем не останавливается. Не думаете ли вы, что он заманил нас сюда в западню?» «Кто знает?» «Я с трудом верю этому. Я хорошо знаю Жоржа. Он способен действовать только тогда, когда чувствуют, что его поддерживают. А теперь он один. Его энергия иссякла. И я убеждена». Клодия не закончила. Тефер схватил ее за руку. «Слышите?» — вскрикнул он. «В саду ходят». «Это может быть герцог?» «Я убежден, что нет». «Почему?» «Прежде чем уехать из Парижа, он дал мне ключи от сада и от дома и может войти только тогда, когда я ему открою. Следовательно, нужно было перелезть через стену. Кроме того, я слышу шаги нескольких человек. Герцог хочет отделаться от нас. Горе ему!» Говоря это, бывший инспектор вынул из кармана два револьвера. «Что вы хотите делать?» — с испугом спросила мистерис Дикторн. «Слушайте», — сказал Тефер, — «служа герцогу, я заработал целое состояние и всегда ношу его с собой, чтобы быть готовым бежать. Я буду защищаться до смерти, так как знаю, что ожидает меня, если я попаду в руки полиции. Но у меня есть предчувствие, что это не полиция, а люди, нанятые герцогом, чтобы отделаться от нас. Способны ли вы помочь мне в борьбе? Выбравшись отсюда, мы зайдем за вашей дочерью, и я беру на себя выезд за границу». «Вы?» — воскликнула Клодия. «У меня нет недостатка в энергии, но я не вооружена. Вот вам револьвер. Благодарю. Куда бежать? Мы можем перелезть через стену сада, которая выходит на пустырь. Идемте». Тефер в сопровождении мистерис Дикторн вышел в коридор, который проходил через весь дом, открыл заднюю дверь и осторожно выглянул в сад, стараясь что-то увидеть в темноте. Но все вокруг было тихо. Бывший полицейский схватил Клодию за руку и увлек за собой. Вдруг перед ним выросли две тени. «Вернемся назад», — шепнул Тефер своей спутнице, «и идем прямо к выходной двери». Оба бросились бежать. Казалось, что никто их не преследует. Тефер вынул из кармана ключ и открыл калитку. «Мы спасены», — прошептал он. Он слишком поторопился. На улице, по другую сторону калитки, их встретила целая толпа людей. «Мы погибли». «Это полиция!» — закричал Тефер, узнав начальника. Затем, повернувшись обратно, он бросился в глубину сада, но едва сделал несколько шагов, как 6 человек загородили ему дорогу. Он выстрелил 3 раза и бросился вперед, но почти сейчас же споткнулся о тело человека, сраженного его револьвером, и упал. Он хотел встать, но сильные руки схватили его, и его бывший подчиненный Леблонд насмешливым тоном проговорил: «Не волнуйтесь, господин Тефер, мы сильнее, и вы пойманы. Отнесите его в дом», — прибавил агент. «Императорский прокурор желает говорить с ним». 2 минуты спустя Тефер, вне себя от ярости, был приведен обратно в дом вместе с мистерис Дикторн, также обезоруженной и крепко связанной. Клодия обменялась полицейским многозначительным взглядом. «Тефер», — сказал императорский прокурор, — «вы знаете, почему вас арестовали?» «Нет, не знаю», — смело ответил полицейский. «Я был здесь с этой дамой по причинам, которые никого не касаются. Мы хотели расстаться, но, видя людей в саду и думая, что на нас могут напасть, бросились бежать. Когда же на меня снова напали, то я для своей защиты пустил в дело револьвер». «Довольно лгать», — перебил прокурор. «Правосудию известно все, что касается вас. Ему известно убийство Плантада и преступление в Баньоле, в доме, сожженном Дюбье и Термондом, вашими помощниками. Вы арестованы именем закона, так же, как и вы, мистерис Дикторн. Вы не хотите в настоящее время ничего сказать? Я буду отвечать следователю». «А вы, сударыня?» — продолжал прокурор, обращаясь к Клоди. «Я также», — ответила бывшая куртизанка. «Я буду ждать следствия, чтобы доказать вам мою невиновность и указать истинного виновника, того, который должен быть вместе с нами и который выдал нас, без сомнения, надеясь взвалить на нас преступления, совершенные им». «Вы говорите о Фредерике Берраре?» «Я говорю о негодяе, который скрывается под этим именем, но который не сможет перед нами отречься от своей личности. Я говорю о герцоге Жорже де Латур-Вадье, сенаторе и миллионере». «Вы сами выдали себя, сударыня, и донесли на вашего сообщника», — сказал прокурор. «Вас никто не выдавал». Клодия опустила голову, как пораженная громом. «Оставим дом на улице Сент-Этьен и вернемся в отель на улице Святого Доминика в кабинет Генри, которого мы оставили открывающим бумажник, найденный на углу Берлинской улицы». Внимательный осмотр доказал ему, что в одной из стенок бумажника должно было находиться тайное отделение. От нетерпения он не стал искать пружины, а, взяв ножик, разрезал кожу. На стол упал четырехугольный конверт и сложенный в несколько раз листок бумаги. «Что я узнаю?» — прошептал молодой человек. «Мои руки дрожат, и сердце сжимается». Конверт был разрезан сверху и запечатан большой гербовой печатью. Взглянув на печать, Генри вздрогнул. «Это герб де Латур-Вадье!» — воскликнул он. «И это письмо было адресовано доктору Леруа в Брюнуа». На листе, вынутом из конверта, он прочел следующее. «Мое завещание. Я герцог Сигизмунд де Латур-Вадье, в здравом уме и твердой памяти, оставляю все мое состояние Пьеру Сигизмунду Максимилиану де Латур-Вадье, моему сыну, родившемуся от моего брака с Эстер Дерие 30 ноября 1835 года и засвидетельственного в церковных книгах этого прихода, моей возлюбленной супруге, герцогине де Латур-Вадье, я оставляю пользование всеми доходами с этого состояния до совершеннолетия нашего сына. После совершеннолетия Пьера Сигизмунда Максимилиана герцогиня будет пользоваться всю свою жизнь половиной доходов». Париж, 23 сентября 1837 года. Сигизмунд де Латур-Вадье. «Мой названный отец знал содержание этого завещания», — с отчаянием подумал Генри, и все-таки продолжал пользоваться состоянием. Развернув другую бумагу, он с ужасом прочел ее. Вот ее содержание. «Я, ниже подписавшаяся, Клодия Варни, живущая в Париже на Цирковой улице номер 16, действуя от моего собственного имени и от имени маркиза Жоржа де Латур-Вадье, и уполномоченная им на это, обязуюсь заплатить сеньору Картичелли 18 тысяч франков ровно через месяц после смерти герцога Сигизмунда де Латур-Вадье, если эта смерть будет последствием дуэли сеньора Картичелли с герцогом». Париж, Клодия Варни, 21 сентября 1837 года. Внизу этой бумаги было написано «Получил сполна» и подписано «Картичелли». «Он не только вор», — продолжал размышлять Генри, — «но и убийца. Все эти миллионы, которые я должен был со временем получить наследство, подняты в потоках крови». Генри закрыл лицо руками и зарыдал. Вдруг он поднял голову и сказал почти вслух: «И этот злодей дал мне имя, точно так же, как должен был со временем дать мне все свое состояние. Чтобы спастись от такого позора, мне остается одно убежище — смерть. Я готов умереть, но прежде я поговорю с человеком, которого звали моим отцом». Вынув из ящика револьвер, Генри убедился, что он заряжен, и положил его на завещание и расписку. Сделав это, он хотел пойти к герцогу, как вдруг в дверь кабинета послышался легкий стук. «Кто там?» — спросил он. Хорошо знакомый голос сенатора ответил. «Открой, это я». Открывая дверь, запертую на ключ, Генри подумал. «Здесь или у него? Не все ли равно?» «Может быть, ты удивляешься, что видишь меня в этот час?» — сказал герцог Жорж. «А между тем мое посещение очень естественно. Я не мог спать. Я слышал, что ты говоришь, и в то же время знаю, что ты один. Ты, может быть, нездоров? Я почувствовал беспокойство и пришел. Прошу тебя, успокой меня». Герцог Жорж говорил отрывисто, с беспокойством глядя на бледное и взволнованное лицо своего приемного сына. «Я не болен, герцог», — глухим голосом ответил Генри. «Но, может быть, я бессознательно говорил вслух, так как мой ужас и отвращение были сильнее меня». «Ужас и отвращение?» — повторил старик, невольно вздрогнув. «Да. И в ту минуту, как вы постучали, я шел к вам». «Что же ты хотел мне сказать?» «Вот что. Сегодня утром я говорил об одном святом деле, порученном мне. Надо восстановить честное имя напрасно опозоренного, несправедливо и незаслуженно приговоренного». «Это меня мало интересует», — прошептал Жорж, стараясь скрыть свое волнение. «Сегодня утром», — продолжал Генри, — «я обвинял мистерис Дик Торн, что она вооружала руку Жана Жиди вместе с третьим сообщником, имени которого я не знал. Теперь это имя мне известно». «Какое мне до этого дело?» — пробормотал сенатор, едва держась на ногах. «Если вам до этого нет дела, то почему же вы так побледнели и дрожите?» Герцог постарался улыбнуться. «Ты право, сошел с ума», — ответил он. «Почему тебе кажется, что я дрожу, и от чего стал бы я дрожать?» Молодой человек, казалось, не слышал его. Человек, который желал убить своего брата на дуэли и подкупил убить своего племянника и доктора из Брюнуа, человек, который 20 лет тому назад отравил Жана Жиди и неделю тому назад хотел убить его, человек, который поместил в сумасшедший дом жену своего брата и хотел сжечь живой дочь Поля Леруа, этого человека зовут не Фредериком Бераром, а Жоржем де Латур-Вадье. «Это ложь!» — закричал сенатор. «Ложь! Ложь!» «Вот доказательство», — ответил Генри, жестом указывая на бумаги, лежавшие на столе. «Доказательства? Какие доказательства?» «Завещание герцога Сигизмунда и расписка Картичелли». Герцог изменился в лице. Глаза его засверкали. «В таком случае опасности не существует больше», — едва слышно прошептал он. «Ты сожжешь эти бумаги, или, лучше сказать, я сам сожгу их, дай их мне». Говоря это, герцог протянул руку. Но Генри остановил его. «Эти бумаги принадлежат Берти Леруа. От них зависит восстановление честного имени ее отца». «Но мне не грозят эшафотом», — прошептал Жорж. Адвокат взял револьвер. «Вам остается несколько часов, чтобы бежать и спасти свою голову», — сказал он. «А вот мое будущее», — продолжал он, указывая на револьвер. «Когда я передам эти бумаги дочери вашей жертвы, это оружие избавит меня от опозоренного имени, которое вы мне дали». В это самое мгновение дверь кабинета быстро распахнулась. «То имя, которое вы носите, принадлежит вам, и вы имеете право за него отомстить, так как оно ваше не вследствие усыновления, а потому что вы законный сын герцога Сигизмунда де Латур-Вадье, а вот ваша мать». Говоря эти слова, Пьер Лорио вел в комнату Эстер Дерие, которая бросилась в объятия сына. А вслед за нею на пороге появились Берта Леруа, Рене Мулен, Этьен Лорио и Жан Жиди. Видя себя окруженным своими жертвами, которых он считал умершими, сенатор вскрикнул и упал в кресло, точно пораженный громом. А вот бумага, подтверждающая мои слова, продолжал кучер фиакра номер 13, официальная бумага. Ребенок, пощаженный Жаном Жиди и отвезенный мной в воспитательный дом, это вы. А этот негодяй, который усыновил вас, тот самый человек, которого я возил на улицу Подефер Сен-Марсель. «Я также узнаю его», — сказал Жан Жиди. «Это человек с моста Нельи и мой убийца на улице Ребеваль». «Это он украл письмо у Рене Мулена», — в свою очередь продолжала Берта. «Он ранил меня в грудь в Баньоле». «Это человек, который хотел убить моего ребенка в Брюнуа», — сказала вдова Сигизмунда. «И он же в эту ночь приходил ко мне». Герцог, казалось, не осознавал, что происходит вокруг него. Все эти удары, наносимые ему, даже не заставляли его вздрагивать. Вдруг на нижнем этаже послышался шум шагов и голоса, и несколько мгновений спустя в комнату с испугом вбежал полуодетый швейцар. «Что случилось?» — спросил Генри. «Полиция заняла весь отель. Агенты следуют за мною по пятам». И действительно, несколько мгновений спустя в кабинет вошли начальник полиции и императорский прокурор в сопровождении следователя и комиссара. Вслед за ними Леблонд и его агенты ввели мистрис Дикторн и Тефера. «Господин императорский прокурор», — сказал Генри, — «я знаю, что привело вас сюда. Вы пришли за сообщником этой дамы». И он указал на Клодию. «Вот он», — прибавил он, указывая на сенатора. «Ваш названный отец?» — прошептал прокурор. «Поверьте, что я от души жалею вас. Меня нечего жалеть. Этот человек — убийца моего отца, герцога Сигизмунда де Латур-Вадье. Я буду иметь честь завтра представить вам доказательства этого вместе с жалобами его жертв, из которых я самый последний», — прошептал Жан Жиди. «Я сказал всю правду. Я подписал мои показания, и мне могут верить, так как человек не лжет перед смертью. Я был большим злодеем, но я умираю, исправив, насколько мог, то зло, которое я сделал. Мадемуазель Берта, возьмите вот это. Прошу вас, возьмите». Говоря это, он подал молодой девушке бумагу, которую та взяла. «Это мое завещание», — продолжал он, — «и я». Он не смог продолжать далее и без памяти упал в кресло. «Я буду ждать завтра вашего заявления», — сказал императорский прокурор, обращаясь к Генри. «Я попрошу также доктора Этьена Лорио прийти в суд. Я должен допросить вас по поводу одной сумасшедшей, госпожи Эстер Дерие, которую вы вылечили почти чудом». «Вот она», — сказал Этьен, беря за руку Эстер. «И это моя мать». «Вдова герцога Сигизмунда де Латур-Вадье», — прибавил Генри. Прокурор поклонился. «В таком случае, сударыня, — сказал он, — я могу сейчас же сообщить вам одну касающуюся вас новость. Госпожа Амадис только что умерла, завещав вам все свое состояние». Эстер опустила голову, тогда как глаза ее наполнились слезами. «Это для меня печальное известие», — сказала она. — «Я нежно любила бедную женщину и с удовольствием отдала бы наследство, о котором вы говорите, чтобы быть свидетельницей ее радости при виде моего выздоровления». «Идемте», — сказал императорский прокурор. Герцог Жорж не шевелился. Он, казалось, ничего не слышал, или, лучше сказать, не понимал. К нему подошел агент. Герцог пристально взглянул на него, — затем резко засмеялся. «Что это значит?» — поспешно спросил прокурор. «Этот человек сошел с ума», — ответил Этьен Лорио. «Тем не менее, его все-таки надо увезти. Сходите за каретой». «Мой фиакр номер 13 здесь», — ответил Пьер Лорио. «Не откажитесь воспользоваться им. Милорд будет так рад отвезти в тюрьму всех этих негодяев». Трех арестованных сейчас же увели. Тогда Рене Мулен подошел к сироте. «Мадемуазель Берта», — с волнением сказал он, — Наша задача выполнена. Герцог Генри де Латур-Вадье сделает остальное. И нам нечего сомневаться в успехе. 5 месяцев спустя, после того, что описано нами, Тефер был приговорен к смертной казни, а мистерис Дикторн к вечному тюремному заключению. Это было первым актом восстановления честного имени Поля Леруа, который вскоре был оправдан. Герцог Жорж де Латур-Вадье не был судим и через 2 недели после своего ареста умер сумасшедшим. Жан Жиди умер от раны, оплакивая свое ужасное прошлое, искупленное раскаянием. Генри получил наследство отца, женился на девушке, которую он любил, и был одним из свидетелей на свадьбе Берты и Этьена. Он просил Рене Мулена взять на себя управление его огромным состоянием, и Рене согласился оказать ему эту услугу, не как управляющий, а как друг, чтобы никогда с ним не разлучаться. Берта Леруа, единственная наследница Жана Жиди, приняла наследство только для того, чтобы употребить его на облагодетельствование несчастной Оливии, невиновной в преступлениях матери. Получив наследство, молодая девушка поселилась в Вингувиле. Фиакр номер 13 отвозил Этьена и Берту в церковь в день их свадьбы. Точно так же он отвез в церковь в день крещения их первого ребенка. Затем Пьер Лорио согласился оставить свое ремесло и сохранил только старого милорда, чтобы дать ему покой на старости. Могила на кладбище Монпарнас по-прежнему существует, но на черном мраморе под словом «Правосудие» вырезано имя Поля Леруа, а внизу следующие строчки. Казненный за преступление другого и оправданный 20 лет спустя после смерти. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Тамара Швец. Звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 2000 год.